Глава 90. Обратно возвращались уже в сумерках, по собственной колее, так и доехали по ней до основной дороги. Видно, в этот день никому, кроме Виктора и Паши, не было дела до этого отдаленного села. Когда выехали на трассу, в кармане у Виктора зазвонил мобильный. «Как все прошло?» — спросил голос шефа. «Отлично», — доложил Виктор. «Подарки приняли со слезами на глазах». «Так и должно быть. Это только взятки принимают с улыбкой или с подтянутыми губами, а подарки только со слезами», — пошутил Сергей Павлович. «Значит так, слушай, на сегодня твой рабочий день еще не закончен. Приедешь домой и напишешь статью об этой благотворительной акции. Утром привезешь ее мне, а там решим, в какую газету она пойдет. Понял?» Спрятав мобильник в карман своей новой теплой куртки, Виктор обернулся и посмотрел на Соню, задремавшую на заднем сиденье. Пингвин Миша стоял рядом с ее головой и смотрел на глубокие, постепенно превращающиеся в темноту, сумерки. Только когда в салон залетала яркая желтизна дальнего света фар встречной машины, он вздрагивал, моргал своими маленькими глазками и приподнимал плавники недокрылки, словно его глазки чесались, и он не знал, чем до них достать. Потом опускал голову и терся, оцарапанный щекой, о собственное плечико. Вернувшись домой, Виктор и Соня застали Леху с Ниной за более чем странным занятием. Они сидели на кухне и играли в шахматы. Правда, очень быстро выяснилось, что это была не игра, а урок. Просто Леха учил Нину играть. Виктора удивило все. Все, кроме того, что Нина играть в шахматы не умела. Это было естественно. «А ты хорошо играешь?» — спросил Виктор у Леши. «Неплохо», — признался тот. «Раньше, когда на деньги играл, мог за вечер сотню баксов выиграть. Конечно, играли не на баксы. Те, у кого есть баксы, в шахматы не играют». «Молодец», — сдержанно проговорил Виктор. Леха посмотрел на него немного удивленно, но на лице Виктора уже появилась улыбка. И он, не обращая внимания на засуетившуюся Нину, которая принялась сгребать шахматные фигуры и прятать их внутрь доски, прошел к плите и зажег огонь под чайником. «А мы без вас не ужинали», — сказала Нина. «В холодильнике сардельки свежие. Я сейчас быстро гречку сварю». Виктор зашел в ванную умыться и тут же услышал за собой шаги Сони. «Видишь, я же тебе говорила», — обеспокоенно зашептала она. «Тетя Нина ему нравится». «Ну и что?» — ответил, обернувшись, Виктор. Соня совсем по-взрослому покачала головой и вздохнула. «Ты доиграешься», — сказала она и вышла из ванной. Виктор пожал плечами, тоже вздохнул, озадаченный ее беспокойством. Только холодная вода взбодрила его, освежила мысли и ощущения. Последовавший затем ужин прошел в мирной и дружественной обстановке, и даже заглянувшая на кухню кошка, увидев Мишу, заходить не стала и вернулась в коридор на свое место. Когда все разбрались спать и свет в комнатах погас, Виктор устроился на кухне, вытащил из-под стола пишущую машинку, вставил в нее чистый лист бумаги и замер, глядя на него. Через пару минут в кухню зашел пингвин. Как всегда, он толкнул кухонную дверь грудкой, подождал, пока она открылась, и застыла, после этого, пошатываясь из стороны в сторону, как пьяный матрос, зашел и уткнулся грудкой в колено Виктора. Виктор погладил Мишу и снова возвратил свой взгляд на лист, вставленный в машинку. Ему было странно, что вот сейчас его снова попросили написать что-то для газеты. Это, конечно, был чистый журнализм, да и ощущения события все еще жили в нем. Он еще был наполнен эмоциями. В его памяти еще звучало эхо радостного детского смеха, услышанного днем. И Виктор неожиданно легко начал статью. И застрекотала машинка, вдохновляемая ударами его пальцев. Строчка за строчкой ложились на бумагу, и уже через полчаса статья была готова. Не очень большая, 4 странички, но наполненная добром и призывом делать добро. И даже упоминания о Сергее Павловиче в совершенно новом контексте писались легко и искренне. Виктор вспомнил даже о подаренных им протезах и о бильярде. Перечитав, Виктор уже опускал машинку на ее место под стол, когда на кухню зашла Соня. Не сводя глаз с Виктора, она подошла к столу и уселась на табуретку. «Ты что, пить хочешь?» — спросил ее Виктор. Соня отрицательно мотнула головой. «А ты что написал?» — кивнула она на отпечатанную статью. «Это для газеты. Репортаж о сегодняшнем дне». «Ты опять журналистом устроился?» «Нет». «А я, когда вырасту, может, стану журналисткой. Буду ночью на кухне сидеть, когда все спят». «Не надо», — сказал Виктор. «Ты же не хочешь быть солдатом и идти на войну?» «Нет, солдатом я не буду», — твердо заявила девочка. «А журналист — это тот же солдат», — объяснил Виктор. «Тебя взяли в газету, показали пальцем на врага, дали в руки вместо ружья ручку и давай пиши про него всякие гадости, пока тебя не убьют или не ранят». «А ты только что гадости писал?» — оживилась Соня, заглядывая в верхнюю страничку статьи. «Нет, я писал про детдомовцев, у которых мы сегодня в гостях были». «А для того, чтобы писать про них, не обязательно быть журналистом?» «Нет, не обязательно». «Ну, хорошо». Соня кивнула. «Тогда я пойду спать».